Запах от похлебки стоял просто одуряющий. Перекрестясь, приступили к трапезе. Тишина прерывалась лишь частым стуком ложек. Вкуснотищу стервецы приготовили. Почти все попросили добавки, и котел вскоре опустел. В животе разлилась приятная тяжесть, потянула в сон. «Эй, атаман, уходить надобно. Земля здесь уже царская, московитов не любят. Пожалуются твои купцы стражникам Конаковским. Это ведь недалеко. Поди докажи, что это не ты их в лесу ограбил, телеги с грузом отобрал». «И то правда». Мы запрягли лошадей в телеги, посадив в качестве возничих девчат. Сами сели на своих лошадей и двинулись в обратную дорогу. С телегами обратный путь занял времени значительно больше. Но все равно через 5 дней мы подъезжали к Москве. Я остановил обоз. «Девицы, всех ли ждут дома?» «Всех! Небось, родичи уже все глаза проглядели, да проплакали!» «В следующий раз ведите себя осторожнее. Не ходите поодиночке. Чтобы скрасить ваш плен, даю каждой по лисе чернобурки на воротник». Девки от восторга завизжали, захлопали в ладоши. Сергей по моему жесту достал из последней телеги по шкурке лисицы и вручил их девицам. Лучше бы я это сделал позже. Ни о каком продолжении пути и речи быть не могло. Девицы стали накидывать меха на плечи, красуясь перед товарками. Придирчиво осматривали шкурки у подруг по несчастью. А вдруг у них лучше? Потом дружно кинулись ко мне целоваться. Когда радость улеглась, я все-таки попросил занять места на телегах. Пока доедем, начнет темнеть. Не дай бог ворота перед носом закроют. Чего в чистом поле ночевать, когда дом уже рядом? Въехали в Москву. Двое девиц сразу попросились уйти, но Катя с Сергеем продолжили путь. Когда подъехали к их дому, я сказал Сергею: «Подводу с мехами забираю себе. Две остальные, с кожами и железом, твои. Лошади тоже». «Спасибо, атаман. Трофеи по праву принадлежат тебе. Сестру от рабства спас. Да еще и богатство прибыло. Не знаю, как и благодарить тебя. Буду нужен, располагай мной». Я привязал верховую лошадь к телеге, сам сел на облучок и двинулся домой. Калитку на стук открыла Варя. «Открывай ворота! Видишь, с прибылью приехал!» Когда я въехал во двор, выбежала Дарья, кинулась обниматься. «Что это в телеге у тебя?» «Тебе подарки! Одну лису Варе!» Женщины откинули дерюгу, увидели шкурки, стали примерять на себя, любуясь мехом. Дарья обняла. «Это все мне?» «Одну лису Варе, я пообещал. Остальное тебе». Дарья мечтательно закатила глаза. «Шубку пошью кронастаевую, шапку из куницы, муфту для рук соболиную. Все купчихи от зависти лопнут». «Эх, одно слово, бабы. Распоряжайся, как хочешь». Женщины скоро перенесли легкий груз в дом, а я распрягал лошадей. В принципе, телега в доме нужна. Стало быть, надо конюшню строить для своей верховой лошади, да трофейной. А сейчас баня, кушать да спать. Притомился я что-то. Август пролетел в хлопотах по постройке конюшни и других домашних делах. Только успел конюшню завершить, завел туда лошадей, как заявился Сергей. «Опять что-нибудь приключилось?» «Нет, слава богу. Посоветоваться пришел. Царь Иван Васильевич охочих людей набирает. Со стрельцами вместе ханство Крымское воевать. Пойдешь ли?» «Нет, Сергей. Сам не пойду. И тебе не советую. Плохо поход кончится. Хочешь, слушай совет. Ты ж за этим пришел. Хочешь, иди. Я тебя держать не могу. Ты человек вольный». «Дело какое-то делать надо, согласен. Что-то давно клиентов нет, а деньги нужны. Как подвернется путное, что, сообщу». Дело не заставило себя ждать. Через несколько дней заявился Изя, мой старый клиент. Радостно поздоровался, пожал руку. Я проводил его в трапезную, поставил кувшин вина с небудрящей закуской. «Есть дело для тебя, Юрий». «Куда? Когда?» «Завтра со мной в Тверь. Ненадолго. Туда и обратно». Что-то мне в нем на этот раз не понравилось. Глаза бегали, не смотрел он мне в глаза. Никак пакость какую-то удумал. В душе появилась тревога, легкое чувство неуверенности и беспокойства. Темнит Изя, не договаривает важного. С чего бы это? Я не подал вида, что насторожился. Сам Изя не развеивал моих сомнений. Руки суетливо бегали по столу. Он периодически вытирал лицо платком. Отказаться, что ли? Но мне уже стало интересно. В том, что это он задумал пакость, я сомневался. Стало быть, игрушка в чьих-то руках. Поговорили, выпили по стакану вина, встали, пошли к выходу. Изи, как гость, шествовал впереди. У дверей я выхватил нож и, левой рукой схватив за голову, приставил нож к шее. «Изя, что ты задумал? И зачем меня предал? Ты же жизнью мне обязан. Не говорю о богатстве». «Не убивай, я не сам». «Кто?» «Я их не знаю. Пришли вчера двое, одетые как купцы. Но это переодетые люди. У купцов на ладонях нет загрубевших мозолей от весел или оружия». «Дальше?» «Предложили выманить тебя из города, а дальше не моя забота». «Убить хотят?» «Не знаю, Юра, чем хочешь, поклянусь». «Как думаешь, чьи люди?» Изи помялся. «Точно не могу сказать, но думаю, кого-то из князей». «Почему так решил?» «Повадки у этих людей, как у дружинников. Сам припомни, кого обидел». «Ладно, Изя, сделаем так. Встречаемся у городских ворот, едем, как будто я ничего не знаю. Если нападут, падай на дно телеги и лежи тихо, чтобы случайная стрела не задела. Никому ни слова». «Хорошо, хорошо, отпусти голову и ножик убери». Я сунул нож в ножны. Изя потер шею, повернулся ко мне. «Так даже лучше. Не нравилось мне быть подсадной уткой. Да семья у меня, жена, дети, племянников куча. Всех кормить надо. Пригрозили мне или тебя за город выманить, или головы лишишься». «Сделаешь, как я сказал, цела будет твоя голова». Изя, бормоча слова извинения, попятился к двери и исчез.